Глава 12. Вызов. Эдвард. Рано утром я отправился на службу, выпив лошадиную дозу кофе. Мозг никак не хотел просыпаться и включаться в работу. Я замучил секретаря, постоянно требуя горячей чашки бодрящего напитка. После обеда хотел закончить дела и отправиться в императорский приют. Как неожиданно в кабинет влетела блондинка в красном пальто. «Эдвард, милый...» Заворковала сразу женщина, расстегивая верхнюю одежду. От нее пахнуло приторными духами, и я невольно поморщился. «Луиза, что ты тут делаешь?» Поджал я губы. «Вот совсем не до нее сейчас». «Ты не рад меня видеть?» Она сразу надула алые губы, обидевшись. «Конечно, рад, но ты же знаешь, я не люблю, когда ты приходишь в суд. Здесь не место для встреч. Нас могут увидеть». Надел я пиджак. «Твой муж будет не в восторге, если ему донесут о нас. Могла бы отправить записку». «Я так соскучилась, что хотела лично сообщить тебе». И томный взгляд скользнул по моей фигуре. «Руперт срочно уехал в имение. У него мать при смерти, сына он увез с собой. Прислугу я отпустила отдыхать. И осталась совсем одна, понимаешь?» «Ты приглашаешь меня к себе?» Я приподнял брови, ожидая услышать то, что было написано у нее на лице. «Приглашаю и очень жду». Промурлыкала она, ластясь ко мне. «Вот плутовка». Я ненадолго прильнул к ее страстным губам. «Луиза, обольстительница моя». Прошептал ей в глубокий вырез платья. «Мне нужно идти». «Обещай, что придешь». Ее руки скользнули по моему затылку, притягивая ближе к аппетитным холмикам под тканью. «Обещаю. После 10 жди меня». Я оторвался от Луизы. «Мне правда пора идти. Выходи первая, потом я». «Что, любимый?» С придыханием шепнула плутовка и так же быстро упорхнула, как и появилась. Луиза — горячая кошечка при муже Толстосуме, который старше ее на 27 лет. За 6 лет в браке женщина истосковалась по ласке и настоящему мужчине. Мне не составило большого труда соблазнить ее, она сама прыгнула ко мне в постель. С мыслями о любовнице и предстоящей жаркой ночи я поехал во дворец забрать Айлин. Оказывается, сестрица думала, что я про нее забыл. Пришлось ждать, пока она соберется снова. Только потом мы вместе отправились в приют. Мы, конечно, опоздали, но успели приехать к началу концерта, который устроили дети для императорской семьи и гостей. Нас с Айлин тут же усадили в первый ряд, даже не дав для приличия поздороваться со свитой императора. С удивлением я узнал двух красавиц, что сидели неподалеку от Бенедикта. Солейн ди Аран с мужем, и ее подругу-блондинку. Надеюсь, брюнетку они не прихватили с собой. И что вообще они тут делают? Неужели их тоже пригласили ко двору на празднество? Я улыбался несколько раз, видя, как стараются ребятишки петь, танцевать и рассказывать стихи на сцене. Некоторые очень волновались. Я бы на их месте вообще забился в угол, ведь сам император прибыл на них посмотреть. Периодически я вертел головой, проверить, не появилась ли та самая брюнетка с глазами Лани. Но ее, слава богам, нигде не было, и я успокоился. Детский хор пел последнюю праздничную песню, когда я заметил, как подобрался Бенедикт, вытянувшись, и посмотрел в сторону входа. Из любопытства я тоже повернул голову и увидел ее. Нет, похоже, боги прокляли меня сегодня. Брюнетка, гордо вскинув подбородок, села на стул с краю рядом с подругой-блондинкой. «Кто это?» — тихо спросил я кузена. Бенедикт явно смотрел на нее. «Клариса Дисонг, та самая», — еле шевеля губами, ответил он. «Мне хотелось воскликнуть: та самая? Ты сошел с ума?» Но вместо этого я поджал губы и покосился на девицу. Красивая, гордая, сидит, словно лом проглотила. Она медленно повернула голову и так посмотрела на меня, что если бы я что-то сейчас жевал, то точно бы подавился. Я кивнул ей в знак приветствия, растянув искусственную улыбку. Леди в ответ тоже опустила подбородок, кивнув вальяжно. Вот ведь снобка. И только сейчас я заметил какого-то хлыща, который сел рядом с ней и начал что-то увлеченно шептать ей на ухо. «Это еще что за индюк?» Детишки допели наконец-то песню, император встал, громко аплодируя маленьким артистам. Гости, следуя примеру самодержца, тоже искупали сироток в овациях. Концерт окончен, пора и честь знать. Свита потихоньку выходила на улицу, но император не торопился. Он подал супруге руку и, проходя мимо троицы закадычных подружек, которые собирались уходить, остановился. «Леди, как вам концерт?» «Спасибо, Ваше Величество. Это было очень мило», — улыбалась рыженькая, держа за руку Кейдена, и загадочно на меня посмотрела, узнала. «Мне понравилось. Замечательные детки», — восхищенно ответила блондинка. «Я, к сожалению, почти все пропустила», — совсем безрадостно сообщила брюнетка. За ее спиной стоял тот самый молодой хлыщ, кажется, я его где-то видел раньше. «Да-да, мисс Дисонг, помню, вы помогали целителям. Очень любезно с вашей стороны», — восхищенно произнес император. «Ну а как в целом вам приют? Правда, тут замечательно?» «Да, приют чудесный, что неудивительно. Все ждали и все сделали, чтобы вы, Ваше Величество, остались довольны», — смело ответила девица. Я от удивления даже брови приподнял. «На что вы намекаете?» — нахмурился Бенедикт. «Что для нас разыграли представление, как только что на сцене?» «Ваше Величество, вы же прекрасно знаете, что именно так и есть». Девушка расправила плечи и открыто посмотрела на императора. «Хотите увидеть, как на самом деле живут дети-сироты в обычных приютах?» «Вы думаете, что это все фальшь?» Бенедикт закипал, но держал себя в руках. «Вы посещаете только этот приют, который находится почти в центре города. Ваши щедрые пожертвования действительно идут на пользу детям, потому что директор знает, что вы приедете и спросите с него, куда ушли деньги благотворителей». Уверенность так и сквозила в ее прекрасных глазах. «Если подобное бесчинство тут происходит, то что творится? В других приютах подумать страшно». «Отчаянная девчонка! Надо быть настоящей сумасбродкой, чтобы так разговаривать с императором». «Какое еще бесчинство?» — нахмурился самодержец. «Вы о чем?» «Мистер Деройтон, мистер Десантьен расскажут вам, Ваше Величество. Это не для общественности». Глаза девушки лихорадочно заблестели. Она что, плакать собралась? Но нет, сдержалась. Император покосился на того хлыща, что стоял позади леди. Мужчина кивнул, поджав виновато губы. Точно, это же целитель из дворца Рейли Десантьен. Он знаком с этой выскочкой? То есть вы предлагаете поехать в другой приют без предупреждения руководства? Бенедикт закусил приманку. Предлагайте, куда едем прямо сейчас? «Сейчас?» — ахнула императрица. «Прямо сейчас, дорогая». Кузен даже не взглянул на жену. Его суровый взгляд был прикован к смелой брюнетке. «В приют святого Данта», — отчеканила леди. «Он находится на окраине столицы у восточной дороги». «Но у нас нет подарков», — сердито проронила Виола. «Заедем по пути в детский магазин. Думаю, ваши подданные не против благотворительности в честь праздника. Так ведь, мистер Дебафорт?» И карие глаза пронзили меня упреком. «Надо же! Фамилию мою запомнила». «Леди права», — ухмыльнулся я. «Ваше Величество, Нам действительно не помешает посетить какой-нибудь приют неожиданно. Готов оплатить часть подарков. Вы, леди, что хотите купить для детей?» Она вдруг смутилась, растерянно глядя на подруг. Так и знал. У самой денег нет, но решила развести других. Что ж, мне не жалко. Ради детей же. «Не волнуйтесь, мистер Дибофорт. Мы купим все самое необходимое», — улыбнулась блондинка, ответив за подругу. «Простите, нас не представили. С интересом взглянул я на красавицу Ирбиса. Миссис Аманда Диамос, баронесса Грентли, почетная гостья», — объявил Бенедикт. Леди протянула ручку, я коснулся ее тонких пальцев, что чудесно пахли свежестью гор. «И также леди Клариса Дисонг, моя почетная гостья», — более эмоционально произнес император, чему я удивился. И еле удержался, чтобы не ухмыльнуться. Не хватало только фразы «моя будущая любовница». «Герцог Эдвард де Бофорт, мой кузен и лорд-канцлер императорской скамьи», — пафосно представил меня брат. Я с удовольствием наблюдал за тем, как расширились глаза брюнетки, когда она услышала мой титул. «То-то же! Знаешь теперь, кому дорогу перешла!» Я протянул руку, чтобы проявить вежливость. Девица долго думала и все же подала ладонь. Бархатная кожа, нежный аромат неожиданно вскружили мне голову. Я быстро коснулся губами изящных пальцев и отпустил их слишком поспешно. Брюнетка поджала губы, убирая руку за спину. «Едем, Ваше Величество, в приют!» Улыбаясь, посмотрел я на императора. Кажется, тот действительно увлекся девицей, раз поддался на ее провокацию. «Сначала в магазин!» — махнул Бенедикт в сторону выхода.